«Уходи! Уходи, я не хочу говорить с тобой!» «Где мой меч?» «Я пришел за моим мечом!» «Мелисанда, вот тут? На Налое?» «Гола, дай мне его!» «Аркелю!» «Только что на берегу подобрали крестьянина, умершего от голода!» «Они все как будто нарочно стараются умереть на наших глазах!» «Мелисанди!» «Что же? Где мой меч?» «Почему вы так дрожите?» «Я не собираюсь вас убивать. Я хотел только осмотреть клинок. В подобных случаях я не пользуюсь мечом». «Почему вы меня разглядываете как нищего? Я пришел не для того, чтобы просить у вас милостыню. Вы хотите увидать что-нибудь в моих глазах? И так, чтобы я ничего не увидел в ваших? Быть может, вы думаете, что мне что-нибудь известно?» «Аркелю, видите эти огромные глаза? Они как будто горды тем, что богаты». «Аркель, я в них вижу только большую невинность». «Гола, большую невинность». «Они больше невинности, они чище глаз ягненка. Они могли бы самому Господу Богу давать уроки невинности. Большая невинность, послушайте. Я стою так близко от них, что чувствую дуновение ресниц, когда они опускаются. А между тем, я менее далек от великих тайн иного мира, чем от самой маленькой тайны этих глаз. Большая невинность. Более чем невинность. Можно подумать, что небесные ангелы празднуют в них непрерывно святое крещение. Я знаю эти глаза». Я видел, какими они могут быть. Закройте их. Закройте их, или я их сам закрою. И надолго. Не кладите правую руку на грудь. Я говорю очень простые вещи, у меня нет затаенной мысли. Если бы она была у меня, почему бы я ее вам не открыл? Нет, не старайтесь убежать. Сюда, дайте мне руку. Ваши руки слишком теплы. «Уходите! Ваше тело мне противно!» «Сюда! Теперь уже поздно бежать!» Хватает ее за волосы. «Вы будете ползти за мной на коленях!» «На колени!» «На колени передо мной! А, ваши длинные волосы пригодились, наконец, для чего-нибудь!» «Направо, а потом налево!» «Налево, а потом направо!» «А весолом!» «А весолом вперед, назад, до земли, до земли!» «Видите? Видите, я уже смеюсь, как старик!» Аркель, подбегая, «Гола!» Гола, делая вид, что он спокоен. «Поступайте, как хотите, слышите, мне все равно. Я слишком стар. Кроме того, я не шпион. Я буду ждать случая, и тогда...» «О, тогда!» «Просто потому, что это принято. Просто потому, что так принято». Уходит. «Аркель, что это такое? Он пьян?» Мелисанда в слезах. «Нет, нет, но он меня больше не любит. Мне тяжело, мне так тяжело». «Аркель, если бы я был богом, я жарился бы над сердцем человека». Пелиас и Мелисанда. Продолжение. Сцена третья. Терраса в замке. Инольд старается приподнять обломок скалы. Инольд. «О, какой тяжелый камень! Тяжелее меня! Тяжелее всего!» «Мой золотой мяч вот тут, между скалой и этим злым камнем. И я не могу достать его. Моя рука недостаточно длинна, а этот камень не хочет приподняться. Не могу я его поднять, и никто не сможет приподнять его. Он тяжелее, чем весь дом, как будто его корни вросли в землю». Издали слышится блеяние стада. «О, я слышу, как плачут ягнята». Идет на край террасы и смотрит. Вот и солнца уже нет. Маленькие ягнята приближаются, приближаются. Сколько их? Сколько их! Они боятся темноты, они торопятся, они уже почти не могут идти. Они плачут. Они идут так скоро. Они уже у большого перекрестка. А, они не знают уже, куда идти. Они больше не плачут, они ждут. Одни хотят пойти направо. Они все хотят пойти направо. Они не могут. Пастух бросает в них землей, а они пройдут здесь. Они покоряются. Они пройдут под террасой. Они пройдут под скалами. Я увижу их вблизи. О, сколько их, сколько! Вся дорога покрыта ими. Теперь они все молчат. Пастух,